Глава 9. Денис. «Подожди, подожди. Что ты сейчас сказал? Хочешь забрать ребенка себе? Мне не послышалось?» Эля смотрит на меня огромными зелеными глазами. От быстрых вздохов ее красный пиджак вздымается вместе с пышной грудью. «Эль», я беру ее горячую руку, перебираю пальцы. «Милая, ты хорошо меня знаешь. Думаю, мне не нужно объяснять, почему я хочу, чтобы он жил со мной». Эля втягивает носом воздух, медленно выдыхает. Ее пальцы сжимают в руке ежедневник, но дальше говорит на удивление тихо и сдержанно. «Денис, я понимаю, что у каждого из нас были отношения в прошлом. Я ничего не имею против твоей связи с той Ксенией, но...» Она сдвигает брови, ее взгляд становится осуждающим. «Ты правда хочешь отнять ребенка у этой Анны? Ты же сам говоришь, что все это время она воспитывала его как родная мать. Ты вообще подумал о ее чувствах?» Я не ожидал от нее таких слов. Думал, сейчас Эля будет давить на то, что не желает воспитывать чужого ребенка. Но ее всего лишь заботят чувства Анны. Встав со своего кресла, подошел к ней, нагнувшись, обнял за плечи. «Я тебе уже сказал, в каких условиях живет мой возможный сын. А теперь представь, что я смогу ему дать. Поверь, тебе не придется убаюкивать его ночами, возиться с подгузниками и так далее. Все эти заботы возьмет на себя няня. Тебе просто нужно принять его, Эль. Это все, что от тебя сейчас требуется». Слышится ее смешок. Она что-то ворчит на итальянском, барабанит длинными ногтями по столу. «А не проще купить этому ребенку хорошую квартиру и переселить туда его вместе с Анной?» — раздраженно изрекает она. «Я не против, что ты будешь заботиться о нем, можешь навещать, покупать все необходимое, но...» «Но я не буду жить спокойно, зная, что у меня на стороне растет ребенок». Перебиваю я и целую ее в макушку. «Эль, я хочу обсудить с тобой этот вопрос на берегу». «На берегу?» — прикрикивает она. «Это как? До свадьбы?» Эля поднимает голову и впивается в меня взглядом. Резко вскочив с кресла, скрещивает на груди руки, поджимает губы. «Если я не соглашусь жить в одной квартире с этим ребенком, то и свадьбы не будет, так? Ты это хотел сказать?» Я закатываю глаза, выставляю перед ней ладони. «Я не это имел в виду, просто...» «Что просто?» «Что означает решить вопрос на берегу?» — еще громче спрашивает Эля. «Я имел в виду, что нам нужно обсудить это сейчас, Эль. Если окажется, что ребенок мой, то нам нужно подготовить для него детскую комнату, пока бригада не приступила к ремонту в доме. Еще нужно...» «Пожалуйста, остановись!» Эля вскинула руку, требуя замолчать. «У меня уже голова разболелась от этого всего!» «Денис Алексеевич приехал в отель со своим сыном. Это не слухи, это цитаты, Денис. Ты хоть можешь себе представить, что я чувствовала в этот момент?» Ее лицо вот-вот станет цветом, как пиджак, из глаз вырвутся слезы. В кабинет стучатся, и через секунду заглядывает администратор. «Элеонора Яновна, там какая-то путаница с бронью. Гости говорят, что у них забронирован президентский номер, в который сегодня утром уже заселились другие гости. Требуют вас». Эля поднимает взгляд к потолку, всплескивает руками и снова ругается на итальянском. «Меня сегодня вообще здесь не должно было быть!» — рявкает она на Альбину. «Ничего не можете без меня решить!» И, смерив меня гневным взглядом, идет к двери. «Мы еще вернемся к этому вопросу, Денис Алексеевич!» — бросает она и хлопает дверью. Наливаю в стакан воды, выпиваю залпом. С грохотом ставлю его и упираюсь ладонями в стол. Я догадывался, что разговор будет непростым. Допустим, Эля не согласится жить с моим ребенком. Тогда она поставит меня перед выбором, или я, или сын. А это уже веский повод, чтобы задуматься о том, нужна ли мне такая супруга. Разве любящая женщина может поставить перед таким выбором? Или я все же неправильно ее понял? Может, Эля действительно всего лишь по-женски переживает за Анну? Так, ладно. Мы оба остынем и попробуем еще раз спокойно все обсудить. Наверное, уже после дня рождения Зары. Если мы вообще поедем туда теперь. Пока она общается с гостями, я спускаюсь в ресторан, располагаюсь за столиком, велю официанту принести кофе и прошу передать Элеоноре Яновне, что жду ее здесь. А с болтливой Натальей поговорю завтра. Или нет, сразу уволю. Мне не нужны сотрудники, которые не умеют держать свой длинный язык за зубами. Вон как на меня косятся бармены, о чем-то шепчутся. Официантки тоже переглядываются. Устроили тут, пусть говорят с Андреем Малаховым. «О, Алексеич, привет!» — раздается со спины, и на мое плечо опускается тяжелая ладонь. Поднимаю взгляд, вижу довольное лицо своего приятеля. Неожиданно приветственно киваю и жму руку Виктору. «Свободно?» — спрашивает он, и, не дожидаясь ответа, садится напротив. «Слушай, я как раз хотел поговорить с тобой насчет банкета в твоем ресторане. Есть пара минут?» Эля. Кое-как, решив вопрос с президентскими номерами и безнадежно придирчивыми гостями, иду в ресторан. Внутри все полыхает от мысли, что у Дениса, возможно, есть ребенок. Это для меня настоящий удар. Конечно, может, все еще обойдется. Вероятно, это всего лишь какое-то нелепое недоразумение. Эта девица выдумала, что была беременна от него, чтобы выскочить замуж за состоятельного мужчину. А когда он дал понять, что этот номер у нее не прокатит, успокоилась. Ведь не зря же она сообщила, что родила, и сама не потребовала эту ДНК-экспертизу, чтобы доказать отцовство хотя бы ради приличных алиментов. А что, если это не так? Что, если правда, ребенок его? Боже мой! Выдыхаю я и, притормозив у лифтов, прижимаю пальцы к пульсирующим вискам. Вот только этого мне сейчас не хватало. Давайте обрушим на нашу семью детей-наследников. Давайте сделаем меня их мачехой. Я ведь об этом мечтала, когда согласилась стать его женой. Чувствую, как жар обжигает щеки. Еще секунда, и я не сдержусь от скандала с Денисом. Но этого допустить нельзя. Денис всегда говорит, что ценит во мне мудрость. И точно не поймет, если я прямым текстом заявлю, что против того, чтобы мальчишка стал членом нашей семьи. Я должна успокоиться и действовать разумно. Уже поняла. Давить на жалость и убеждать его в том, что Анна не сможет жить без ребенка, бесполезно. Нужно придумать что-то другое. Из ресторана выходят две официантки, и, не замечая меня, идут под ручку в холл. А Эльвира Злодеяновна вообще пришла в бешенство, когда ей рассказали про Ксюшкину беременность, говорит одна из них. «Ой, Светка, что теперь будет?» «Вот курицы!» Тихо выплевываю им вслед. «Им только дай повод почесать языком. И что это вообще за ковыряние?» «Коверканье моего отчества!» Еще больше закипаю я. «Эльвира Злодеяновна! Совсем стыд потеряли? Я им что, подружка? Предмет для насмешек?» «Чувствую, если этот мальчишка окажется сыном Дениса, то я 100% поднимусь в рейтинге обсуждений нашего персонала. Начнутся разговоры, что с нами живет ребенок от девицы, которая работала в этом отеле. Разве нам нужны такие неприятные слухи за спиной? И что это вообще за семья такая будет? Денис Алексеевич, Элеонора Яновна и какой-то мальчик, взявшийся не пойми откуда, точнее, от бывшей горничной, или кем там работала эта Ксения. А что будут про нас писать в интернете? О, нет, благодарю. Но мне не нужна такая скверная слава. Еще чего не хватало. Я в два счета закрою эту лавочку сплетен. Нужно срочно выяснить, в какой клинике они сдавали тест на ДНК-экспертизу, и отправиться туда немедленно. Когда это я не могла цивилизованно договориться с людьми разных профессий и чинов? Всегда могла. В нашем мире конверт с кругленькой суммой способен решить любые проблемы.